Глава 4. Янсен нахохлился. До кресла он добирался, похоже, на ощупь, потому что если и видел что-то вокруг себя, то определенно не крохотную конуру, отведенную под кабинет на базе Фалор. «Мой первый сбитый», — пробормотал Уэс. «Я никогда не рассказывал тебе, что первым сбитым противником у меня был наш пилот». «Нет». «Ну, такими подвигами особо не хвастаешь». Я тогда только проходил подготовку, был стажером у тиерфонских «желтых асов» вместе с Иском Поркинсом, добрым старым хрюшкой, тем самым. Тогда даже учебные подразделения могли подписать на боевой вылет, с которым и ветераны не справились бы. А сейчас что иначе? Сейчас не в таком обиходе, и ты это знаешь. Короче, мы сидели в засаде на имперский транспорт и его сопровождение. Ребята должны были совершить посадку на временной базе для дозаправки. Мы были на костылях. Одно звено должно было разбомбить базу и увести за собой гарнизонных летунов. А остальные ударить по транспорту. По возможности взять целым, мы тогда здорово нуждались в еде и горючке. Знаю. Так что случилось? Первая часть прошла без сучка и задоринки, но когда прилетел грузовоз, выяснилась неприятная подробность. Эскорта оказалась вдвое больше, чем ждали. И один из наших, дядька Салдерана, Кисаек Доран, запаниковал и ударился в бега. Нас с Хрюшкой послали в догон. Мы должны были вернуть его или сбить. И ты, Ветш, мне пришлось. Янсена вдруг прорвало. Если бы мы принялись болтать на стандартной частоте, если бы он влип в радары или сенсоры базы, если бы вылез выше горизонта, хоть одно из трех, и нас раскрыли бы, и, наверное, перебили бы всю эскадрилью. Поркинс пытался прижать его к поверхности, но не сумел, а я... Уэс закрыл лицо руками. Я его сбил. Пришлось стрелять из лазерной пушки. Не мог рисковать. Ионные орудия, их же засечь, расплюнуть, такой импульс. Выстрел пришелся в колпак кабины. Вакуум доделал остальное. Эти краденые скафандры ни ситха не держат. По мне, вы с Хрюшкой сделали все, чтобы сохранить ему жизнь. Ага, пока я его не убил. Янсен поднял голову и шмыгнул носом. Глаза у него подозрительно блестели. Я знал, что у него на Алдоране жена и дети, но без подробностей. Он же был старше, не особо с нами откровенничал. Думал, они погибли, когда взорвали планету. Ветш отобрал у помощника Деку и изучил досье. Тут нет ничего об Алдоране или семье Доран. Должно быть, сменили фамилию. Уэс высморкался. Подделали записи. Наш тогдашний Комэск ездил к ним. Почти сразу после того, как послал официальную похоронку. Он им сказал, что Кисаек погиб во время сражения. Но они уже знали правду. Услышали от кого-то. Жена Дорана обвинила желтых асов в смерти своего мужа. А еще в распространении слухов, которые порочат честь их семьи. Может, хотела все исправить, поэтому уехала и поменяла имя. Ветш вздохнул. «Ты только погляди». Тайнер был механиком на Слуис Ван, специализировался на легких истребителях, в Альянсе выучился на подрывника, служил у лейтенанта Пейджа, затем продемонстрировал данные к полетам на тренажерах и получил разрешение тренироваться на настоящих машинах. Встречался когда-нибудь с Пейджем? Неа. Хороший человек. И здорово учит своих десантников. Уэс, нам позарез нужен Тайнер. Честность заставила добавить. Если сумеем его уговорить. Янсен издевательски фыркнул. Здорово. Я убил его отца. Он меня ненавидит. Он умеет делать бомбы. Ветш, ты что? Как, по-твоему, закончится эта история? Если Тайнер благородный человек, ты вне опасности. То есть, пока он не дойдет до кипения, а затем у него вышибет из башки пробку, как из бутылки плохого татуинского вина. На Татуине нет ни одного хорошего вина. «Не увиливай. Ты лучше дальше читай». Антилос послушно уставился на экран Деки. Во время тренировок разбил охотника за головами. Потом слишком жестко посадил крестокрыл. Машина восстановлению не подлежит. В обоих случаях заявил, что машина не реагировала на управление. Янсен кивнул. Типичная отговорка. Парень не умеет отвечать за свои неудачи. Ветш поднял голову. Янсен поежился. Он очень не любил, когда Антилас упирался в него тяжелым взглядом. «Итак», – нехорошим голосом произнес Карелианин, – «когда ты с такой готовностью вписывал Тайнера в кандидаты, каким образом ты собирался убедить меня не обращать внимания на эту маленькую проблему с разбитыми машинами?» «Ветш, ну, Ветш», – отвечая на вопрос. Янсен был несчастен. «Ну, указал бы, что он ведь мог сказать правду. Две аварии еще не показатель. Он хорош, да что там, просто великолепен на тренажере». Антилас опять уткнулся в деку. Янсен, затаив дыхание, ждал. «Ладно, объяснение я приму», – буркнул Ветш. «Попробуем, парня. Если не сработаемся, я его выкину. Если сработаемся, но вы двое так и не сумеете уладить свои... Вообще-то он нужен тебе больше, чем я», – решился Уэс, но голос у него был усталый. «Одно твое слово, и я переведусь обратно к пронырам. Можем махнуться с хобби». Антилас сумрачно кивнул. «Спасибо, Уэс». Янсен позволил ему вести разговор. Все равно в намерение Веджа не входило давать Келлу Тайнеру отвлекаться. Антилас в нескольких словах обрисовал ситуацию. Затем без паузы, не давая опомниться, задал вопрос в лоб. «Тайнер, вы человек чести?» Пилот онемел. Янсен даже пожалел бедолагу. Тот еще не привык к таким хладнокровным лобовым атакам Антилоса. Потом Тайнер все-таки справился с собой. Он опять высился посреди кабинета воплощением идеального военного. «Да», — кратко и весомо уронил он. «Вы считаете, что лейтенант Янсен менее благороден, чем вы?» Пошла вторая торпеда. И на этот раз Тайнеру понадобилось гораздо больше времени на восстановление. «Никак нет». Слова прозвучали так, словно Келла пытали. Ветш подошел к нему вплотную. Иначе в тесном кабинете все равно не получалось. Антилас запрокинул голову, глубоко сунул руки в карманы форменки. Рядом с писаным красавцем Тайнером низкорослый карелианин смотрелся неказисто. «Вы дали присягу служить новой республике и обязаны понимать, что нам ваши таланты нужны больше, чем вам возможность избежать напоминаний о семейном горе. Уэс Янсен дал точно такую же клятву, хотя и присягал Альянсу, потому что вы в то время еще лепили куличики в песочнице. И он понимает, что нам нужны его таланты и опыт больше, чем ему возможность освободиться от вашего недовольства или воспоминаний о том, что он совершил поступок, совершать которого не хотел. Вам ясно?» «Так точно, сэр. Поэтому я прошу вас остаться. На время. Будем решать проблемы по мере их поступления. Но обязан предупредить, что с вашим досье перевод в любое другое подразделение закроет вам доступ к полетам. Больше летать вы не будете, и, скорее всего, карьеру закончите десантником». Для Антилоса не было ничего страшнее, чем лишиться доступа в кабину истребителя. Но, кажется, Тайнер считал иначе. «Десантники мне нравятся», – буркнул он. «Мне тоже», – холодно согласился карелианин. «Но восстановить честное имя вашего отца вы уже никогда не сумеете. И никогда не докажете галактике, что имя Доран не переводится как трусливый пилот». Впервые за весь разговор Келл Тайнер взглянул Веджу прямо в глаза, и во взгляде кандидата было столько бешенства, что Ведж с трудом подавил горячее желание попятиться. «Да как ты смеешь?» Ведж не стал орать, но ухитрился скомандовать смирно так, что прошло всего 3 секунды, и Тайнер опять стоял, образцово вытянувшись в струну, и разглядывал стену над головой карелианина. «Я смею», — сказал Ведж, — «потому что это правда. И спорю на что угодно, что вы с коротких штанишек мечтали стать пилотом и восстановить честь семьи. Вы сделали всего один боевой вылет и уже готовы получить пинок в зад. Я даю вам последний шанс. Итак, вы остаетесь или бежите?» Некоторое время Тайнер пытался справиться с собственной челюстью. Он так воинственно выпячивал ее, что и Антилусу, и Янсену стало ясно, что Келла просто трясутся губы, а он хочет это скрыть. «Я остаюсь», — едва слышно пролепетал Верзила. «Сэр». «Хорошо, можете идти». Когда за кандидатом закрылась дверь, Янсен осторожно выбрался из угла, в который забился несколько минут назад и сидел не дыша, и осмелился негромко присвистнуть. «Ведж, упаси меня, джедай, критиковать, но я давно уже не видел такого хладнокровного маневра». «Когда летишь в вакууме, иногда вместо крови нужно иметь охладитель». Антилос рухнул в кресло. Он еще ни разу в жизни так не уставал и думал лишь об одном. «Интересно, сколько еще пилотов регулярно будут устраивать мне такие вот развлечения?» Келл проверил ремень безопасности с трудом. Узкий кокпит был тесноват для широкоплечего алдеранца. Потом щелкнул поочередно четырьмя тумблерами, запускающими фузионные двигатели крестокрыла. Не настоящие машины, всего лишь ее имитации, тренажерной копии. Но нынешние поколения симуляторов создавали такое ощущение реальности, что порой требовалось усилие, чтобы вспомнить, где находишься. В них даже встроили гравикомпенсаторы для ощущения состояния невесомости. На специальных экранах, которые изображали транспористиловый колпак кабины, можно было разглядеть взлетную полосу, хотя Тайнер помнил, что реально полоса находится на полщелчка выше и гораздо ближе к поверхности Луны. Индикаторы на приборной доске подтвердили, что все четыре двигателя пришли в действие и работают практически нормально. «Желтый 1. Полный запуск. К взлету готов. Первичные и вспомогательные генераторы работают на полную мощность. Диагностика зеленый». Крякнул динамик. «Желтый 2. Рапорт идентичен. Готовы лететь». Тайнер понятия не имел, кто такой «Желтый 2». К тому времени, как Келл добрался до зала, остальные пилоты их группы уже расселись по капсулам тренажеров и закрыли люки. Интересно, делали ли они за эти несколько минут дополнительные упражнения? Интересно, может, и ему стоило заняться тем же самым? Голос напарника искажали неизбежные помехи, но он определенно принадлежал мужчине, хотя и был высоковат, по мнению Тайнера. А необычное произношение предполагало, что общегалактический для «Желтого 2» не родной язык. «Желтый 3. Все в норме. Готов к взлету». Тут никаких сомнений. Механический звук импланта в сопровождении похрюкивания – гоморианец со смешным прозвищем «Хрюк». Келлу не терпелось взглянуть на него в деле. Гоморианец был единственным из стажеров, который размахом плеч посрамил Тайнера, а значит, чувствовал себя в стандартном кокпите еще неуютнее алдеранца. «Желтый 4. Все в норме. К взлету готово». Женский голос. Тайнер видел нескольких девушек среди кандидатов, но свист и потрескивание эфира помешали опознать. Следующим прозвучал голос, которого Келл желал бы никогда не слышать. Никаких помех, никакого хруста. Тайнер закаменел. «Старт в течение минуты», — сообщил лейтенант Янсен. «На повестке дня неопознанный корабль, колесники и жмурики в качестве заслона. Вступить в бой и удержать их в 10 щелчках от базы. Ваша задача заключается в том, чтобы отгонять незваных гостей столько, сколько нам нужно для эвакуации. Вы проигрываете, мы умираем. Протокол тренировки 179. Конец связи». Келл попытался расслабить плечи. Потом переключил комлинг на прямую связь с ведомым. «Первый второму. Что такое протокол 179? «Мы не знать, первый». «Мы? Кто это мы?» «Желтый 2, первый». Келл открыл рот, собираясь внести ясность. Но тут хронометр дощелкал до 10 секунд, и Тайнер решил придержать любознательность. Через 5 секунд он активировал репульсоры, почувствовал, как машина всплыла на несколько метров вверх. Еще через 4 секунды толкнул вперед ручку управления, убедившись, что нос истребителя нацелен в аккурат на выход из туннеля, а потом дал мощность двигателям. Визуальная проверка показала, что остальные члены его группы поступили точно так же. Крестокрыл прорвал магнитное защитное поле, перекрывающее выход из пещеры, и вырвался в открытый космос. Прямиком на группу из 4 Ди-бомбардировщиков. Лохи уже подошли так близко, что их было видно невооруженным глазом. Кел ушел вправо, спешно перекачивая дефлекторный щит вперед, выцелил одну дишку и нажал на гашетку раньше, чем рамка прицела зеленым цветом подтвердила захват цели. А потом выписал широкую дугу, которая увела его от лунной поверхности. Блик на плоскостях подсказал, что сзади что-то взорвалось, а в результате короткого совещания с астродроидом на мониторе появилась фраза «Подтверждение. Один сбитый». Из интеркома потекло паническое верещание. Кел не разобрал слов. «Тихо!» – рявкнул он. «Плоскости в боевой режим. Разведка ошиблась. Импы уже взяли базу. Второй, держись за мной. Мы займемся первоначальной целью. Третий, четвертый. Облетите базу и сообщите о повреждениях». А он услышал в ответ унылые подтверждения. Увидел, как ведомый сместился назад, в левую заднюю четверть. Затем вновь взялся за комлинг. «Диспетчер, как слышите меня? Желтый один вызывает КДП». Ответа не было. Сенсоры показывали 3 оставшихся дишки внизу. Лохи скребли брюхом по поверхности. 2 дишки, как только желтый доказал, что стрелять он умеет. Но впереди и выше, в 4 щелчках, еще 36. 3 эскадрильи в полном составе. Импы разделились, не приближаясь к противнику. В наушниках прозвучал голос 4. «Первый. Взлетные туннели разрушены. Все туннели. Их разбомбили. Даже центральную трубу? Грузовой вход? Что с грузовым? 100-метровый завал, сэр. Оттуда никому не выйти». Даже помехи не могли скрыть, как расстроено «желтый 4». Кел хотел успокоить девушку, сказать: «Да что с тобой, это же тренажер, никто не умер». Но у него были дела поважнее. Инструктор выдал ему прямой и недвусмысленный приказ, а потом изменил параметры миссии и свел все на нет. И что же ему теперь делать? И что за ситхов протокол упоминался перед вылетом? «Группа, задание отменяется», — сообщил Кел остальным. «Статус отступления. 3-4 догоняйте нас. Будем пробиваться». Вторая пара ответила согласием, как раз когда дальномер показал 2 щелчка до цели. Значит, враг уже в досягаемости пушек, а желтый 3 и желтый 4 в пределах досягаемости пушек противника. И можно либо в спешке готовиться к переезду и по дороге поймать несколько шальных выстрелов с дальнего расстояния, либо оттянуть на себя часть нападающих, а потом развернуться, надеясь, что соратники, в свою очередь, отвлекут противника. Второй способ – потенциальное самоубийство. Кел сказал: «Желтый 2, пошли отсюда». Ответом ему был жуткий переливчатый вопль, от которого у Тайнера волосы встали дыбом. Машина напарника шла в прямой таран на приближающуюся эскадрилью. Имперцы открыли огонь, зеленые иглы лазерных зарядов ложились в опасной близости от крестокрылов. «Желтый 2, вернись в строй! Желтый 2!» Кел выругался. «Может, у двойки неполадки со связью? Это было бы вполне в духе этого грязного упражнения». «Ладно, второй, командуй, я прикрою». Кел бросился догонять разогнавшегося напарника. А тот уже купался в море зеленой плазмы. Часть зарядов растекалась по дефлекторным щитам. Двойка исполняла, пожалуй, самый опасный и самый действенный маневр. Но не с одним противником, а с целой эскадрильей. Ставка 12-1. Вероятнее всего, желтому 2 конец. Взорвут наглеца. Время сменить расклад. Кел сбросил высоту относительно поверхности Луны, так, чтобы случайно не зацепить собственного напарника. Замкнул пушки на попарную стрельбу и принялся играть педалями, заводя нос истребителя левее линии собственного курса, потом правее, и как только рамка прицела прихватила дишку и позеленела, выстрелил. Кокпит наполнился музыкой подтвержденного попадания. Далекие вспышки тоже свидетельствовали о том, что им с напарником удалось потрепать противника. Астродроид вывел на монитор счет. 1 подбитый и 1 попадание у Тайнера, 2 попадания у желтого 2. В следующее мгновение на них накатилась волна лохов. накрыла и прошла мимо. Значит, пора разворачиваться и бить гадов по тылам, пробивая защиту, если такая у бомберов имеется, или сразу хватать их за хвост, если нет. Проклятие. Сейчас же не он командует, он всего лишь ведомый у сбрендившего пилота, который сидит во втором крестокрыле. Кел отыскал двойку и визуально, и на радаре. Та катилась в бочку с явным намерением уйти в правую плоскую петлю. Кел последовал за напарником. Желтый 2 решился на очередную лобовую атаку, но выбранные им ди-истребители выстраивались в каре. «Отвали второй. Там ловушка. Следуй за мной, я принимаю командование». Никто ему не ответил. Двойка только увеличила скорость. Эфир содрогнулся от еще одного боевого клича. Кел скрипнул зубами. «Ладно, давай-ка выясним, сумею ли я спасти сумасшедшего, не считаясь с его желаниями». Тайнер позволил напарнику сократить расстояние между ними. Потом переключил систему наведения на протонную торпеду. Двойка направлялась прямиком в левый нижний угол плоского квадрата, образованного ди-истребителями. Все четыре колесника открыли огонь. Кел задрал нос машины, поймав верхнего левого импа в прицел. Красный цвет рамки, есть захват мишени. Тайнер нажал на гашетку. На таком расстоянии у колесника было достаточно времени, чтобы уклониться или сбить торпеду. Но если бы он так поступил, ему пришлось бы прервать атаку. Кел уронил крестокрыл на правую плоскость, взял в прицел верхний правый колесник и повторил фокус. Обе дишки принялись вертеться, словно брошенные в воду рыбы-песочницы. Им было уже не до стрельбы. Но оставшиеся продолжали обрабатывать «желтого 2». Кел сменил позицию, чтобы заняться противником вплотную, выбрав себе для разминки колесник в нижнем правом углу. Должно быть, у этого в машине стояла система оповещения, потому что имп начал маневр уклонения еще до того, как Тайнер прицелился. В головных телефонах уверенно переговаривалась вторая пара. «Все, третий, ты взорвал его, валяй дальше, я прикрою». «Понял вас, четвертый, один из них садится мне на хвост». «Он мой». Затем на глаза Келлу вдруг попался крестокрыл напарника и взорвался, превратившись в желто-оранжевый клубок раскаленного газа. Тайнеру словно дали под дых. Он знал, что настоящий «желтый 2» даже не ранен. Вероятно, вылезает сейчас из тренажера, ругаясь, на чем свет стоит. Но инструктор обвинит Келла в потере ведомого, даже если ведомый не желал, чтобы ему помогали. Кел вновь переключил систему наведения. Мишень в ту же секунду перестала дергаться из стороны в сторону, вероятно, решив, что вырвалась из торпедного захвата и теперь вне опасности. Но как только рамка стала зеленой, а не желтой, Тайнер открыл огонь. Лазерные лучи располосовали колесник, левый стабилизатор начисто срезало с пилона, фюзеляж распался на три части. Дишка не взорвалась, просто пыхнула во все стороны мгновенно замерзшим воздухом. Обломки улетели в сторону нарисованной компьютером поверхности Фаллора. Кел остался один на один с тремя противниками. Нет, с двумя. Одна из торпед наконец-то догнала свою несчастную мишень и превратила ее в облако мелкой пыли. Второму колеснику повезло больше. Теперь неудавшийся объект торпедной атаки вместе с приятелем нацелились на дюзы самого Тайнера. Кел навалился на ручку управления, выполняя самый острый из виражей из репертуара Инкома Т-65. Вне атмосферы крестокрылы проигрывали дишкам в маневренности, но в случае несыгранной пары, а сейчас был именно такой случай, преимущество исчезало. Тайнер был в самой верхней точке петли. Он уже видел поверхность Луны и своих преследователей, когда со стороны Фаллора одновременно прилетели красный лазерный луч и протонная торпеда. Первый снял одного импа, вторая – второго. Кел не поверил собственным глазам, сверился с сенсорами и присвистнул. «Неплохо стреляете, ребята!» – механический голос Хрюка. «Благодарю вас, сэр. Колесники отходят. Будем преследовать». Дишки действительно собрались во свояси. Но тогда почему колпак кабины не потемнел, означая конец тренировки? Тайнер обдумывал положение достаточно долго, чтобы за это время привести в порядок и дыхание, и расшалившиеся нервы. «Нет, они возвращаются на корабль-носитель, что значит, сейчас примчится подмога. Кто-нибудь получал сигнал от диспетчерской?» «Никак нет, сэр». «Нет». «Значит, придется признать базу Фалор потерянной, а мы, единственные, кто уцелел, уходим». Он повел машину в свечу, затем активировал навигационные программы. Побывай они под настоящей атакой, и не сумей Фалор вывести транспортники, он обязан был бы отвезти все оставшиеся истребители в безопасное место и оттуда связаться с флотом Новой Республики. Кел быстро рассчитал короткий прыжок в незанятую точку пространства, где можно было отдышаться и проложить более хитрый курс для возвращения к своим. Остальные послушно пристроились сзади. Как только компьютер выдал решение, а Луна оказалась далеко позади, чтобы не мешать разбегу, Кел передал координаты прыжка. «Ладно, по моей команде. 3, 2, 1, пошли!» В реальности звезды должны были раствориться в белесом сиянии гиперпространственного туннеля. Сейчас они просто погасли. Колпак кабины откинулся, по глазам ударил резкий искусственный свет и заставил болезненно сморщиться. Янсен собрал всех четырех пилотов за одним столом в тренажерном зале, и Кел получил, наконец, возможность увидеть напарника. Несмотря на вполне человеческий торс и конечности, «Желтый-2» человеком не был. Ростом он не уступал Тайнеру, но был невероятно тощ и покрыт коротким бурым мехом. Вместо лица – звериная морда, крупные темные глаза, плоский широкий нос и пасть, полная острых белых зубов, довершали картину. Если не считать явно разумного взгляда, облик «Желтого-2» больше наводил на мысль о диком хищнике в диких лесах, чем о существе, достаточно развитом, чтобы управлять истребителем. Его роскошная грива вызвала бы муки зависти у любого человека, мужского или женского пола, без разницы. Когда Кел Тайнер подошел к столу, «Желтый-2» как раз вытряхивал это богатство из-под эластичной ленты. Водопад шелковистых темных кудрей обрушился ему на спину. Придавив желание взять красавца за те самые кудри и оттаскать как следует за самоуправство, алдоранец протянул напарнику руку. «Кел Тайнер». Ладонь ему пожали почти по-человечески. «Мы, офицер Такваш, Хохас Эквеш». «Мы? Королевских кровей, что ли?» «Что ж, по крайней мере, это могло объяснить поведение в бою. Нет, совместное». «Биографии подождут», — перебил не человека лейтенант Янсен. «Мы тут вроде как результаты тренировки обсуждаем, не забыли?» От его замечания у Келла привычно окаменел загривок. «Так точно, сэр», — процедил алдоранец. «Славненько. Тогда начнем. Четвертый. У вас два сбитых противника и хорошие показатели при разведке. Тройка. Три попадания плюс очко за инициативу и двойную проверку расчетов прыжка, сделанного господином Тайнером». «Тройную проверку, сэр». Скромно потупился «Желтый-3». «Я взял на себя смелость произвести еще один расчет в уме». Кел изумленно уставился на гомарианца. «Ты проверил мои расчеты?» Хрюк кивнул. «Они были такие некрасивые, зато функциональные и абсолютно верные». «Хрюк, вы с командором найдете общий язык. Босс тоже обожает соревноваться в математике с компьютером», сообщил Янсен просветлевшему пятачком гомарианцу. «Далее. Желтый-2. У вас нет ни одного сбитого, а есть два случая неподчинения приказу. Один из них мы считать не будем, потому что мастер Тайнер передал вам командование, хотя и несколько запоздало. К тому же из-за плохой тактики вы ухитрились погибнуть». Выдерживая паузу, лейтенант рассматривал экран деки. Кел понял, это чтобы не встречаться с ним взглядом. «Желтый один. Весьма впечатляюще. 5 сбитых машин. Если бы все происходило в действительности, вас бы уже считали асом. Особенно красиво получился выстрел, когда ваши плоскости находились еще в закрытом полетном режиме. Я сохраню запись для инструкторов. хороший выбор команд при внезапном изменении параметров миссии. Так что почти идеально. Янсен посмотрел на пилотов. А теперь баллы. Высший счет для этого упражнения 2000 плюс бонусы за исключительно хорошее поведение. Желтый 4. 1350. Желтый 3. 1200. Желтый 2. 2003. Желтый 1. 0. «Это как-то так?» – взорвался Тайнер. «Вы что, переставили цифры?» Янсен в конце концов остановил на нем взгляд. Кивнул. «Верно. Это перестановка. Но никакой ошибки. Вы слышали, что перед тренировкой я зачитывал протокол 179?» «Слышал. Только понятия не имею, что это значит». Лейтенант улыбнулся. «Хрюк, мне показалось, что я слышал, как вы по частному каналу объясняли напарнику значение этого протокола. Будьте добры, проинформируйте теперь командира учебной группы». Гомарианец откашлялся. Имплант превратил этот звук в резкий, действующий на нервы хруст. «Протокол касается подсчета очков», – забубнил Хрюк, – «для того, чтобы поощрить пилотов к сотрудничеству, особенно если стажеры еще не знакомы друг с другом. Напарники получают баллы друг друга». «Это...» Кел сорвался на фальцет, закашлялся, отдышался и попробовал еще раз, но от злости голос все равно звенел. «Это нечестно! Мне что теперь, позор на всю жизнь? Ноль за то, что вы сами назвали почти идеальным полетом?» «Конечно, нечестно». Янсен закрыл деку и сунул в карман. «Обсудите этот вопрос с напарником, который получил заработанные вами очки. А сейчас можете идти. Рекомендую вам всей компании посетить простой. До конца дня вы свободны, но не забывайте про приказ. Не обсуждать ваши действия и параметры упражнения с другими стажерами, пока они не пройдут тренировку. Всем ясно?» Выслушав нестройный хор подтверждений, Янсен указал пилотам на дверь.